«Ну что же, браво, доктор, вижу, что вы прямо наслаждаетесь своей работой». Шепард смотрел на стол в медотсеке. «И что же нам удалось найти? На голом теле были сразу заметны как следы вскрытия, так и следы кибернетизации. Да уж, сказать, что его порезали, ничего не сказать, все тело усеивало множество мелких и не очень порезов. Хотя, конечно, самый заметный, на месте живота, впрочем, все это было почти незаметным на месте того, что сделали геты. Вместо природных глаз в потолок уставились искусственные заменители. Было видно, что Квариан вообще не мог нормально закрыть рот, из глотки просто торчали разнообразные трубки, однако этот аппарат был, кажется, большей частью разобран и отсоединен вместе со шлемом. Шепард не представлял, как именно он питался, но уж точно вместо него говорили динамики. Вполне хитро, учитывая, что их голос и так искажается шлемом. Во вскрытой брюшной полости тут и там были видны следы стали, указывавшие на серьезную трансплантацию, то же самое и с чуть сероватыми, несомненно искусственными мышцами, закрытыми искусственной тканью на конечностях. Настоящий технологический джекпот. Я люблю это не более, чем вы, влезать в каждую неприятность, слегка улыбнувшись, ответила она. Но, думаю, тут вам лучше слушать Адамса. Оба, разумеется, все еще стояли в не до конца снятых скафандрах, в которых и велось вскрытие. Стандартная мера предосторожности, они не могли быть уверены, есть ли внутри тела какая-то химическая отрава. Не хватало еще на подобном потерять корабль. Шепард понимал, что хоть и сам Адамс был вполне не против покопаться в железе гетов, но у того своих дел был предостаточно. Так что тут явно что-то крайне сложное, коли уж он решил сам во всем разобраться. «Кэп, у меня тут есть сомнение, что это можно было вообще называть кварианином», — подал голос Адамс, стоявший рядом с Чиквас. «Это совершенно лютая смесь, я подобного никогда не видел. Я пока что не понимаю, как именно оно работает, но зато мне удалось разобраться, что это делало, когда работало. Если коротко, мое заключение – это гет». Джейсон медленно посмотрел на условно-кварианское тело, после чего перевел снова инженера с тихим вопросом во взгляде. Затем опять на тело и на Адамса. «Знаете, я, конечно, капитан, но и у меня есть определенные сомнения. Может, поясните?» «Да, да, вы, само собой, знаете о том, что такое наш мозг. Ну, он, по сути, такой же компьютер, только весьма своеобразный и биохимический. Разумеется, ничто в теории не мешает использовать его». Шепард подтверждающе кивнул, без желания и возможности слушать лекцию. Адамс же наклонился над кварианом, поворачивая его голову и показывая выполненный разрез вдоль шейных позвонков, уходивший к затылку, где было сделано небольшое отверстие в черепе. Выглядело не очень аппетитно, но самое важное – большой черный имплантат, который возле ствола мозга медленно, словно отдельными волокнами переходил в позвоночник. В том-то и дело, что они сумели установить в мозг полноценный компьютер, Грег прицокнул. На самом деле, в этом-то ничего такого уж и сложного, это легко сделало бы Чиквас, он разворачивает у нее инструмент, показывая, как это выглядит в объеме. Вопрос в другом, они смогли заставить этот компьютер управлять всей нервной системой, а вот этого никому еще не удавалось. Услышанное заставило взглянуть на инженера, недоверчиво сощурившись. Ну, хорошо, он кое-что в этом знал, большую часть о протезах. Вполне можно было использовать бионический протез, который будет управляться вполне свободно, но в любом случае, он не будет такой же рукой, что и прежде. Достаточно хороший, если вы обычный человек, но не для пианиста или часовщика, а это, им, похоже, удалось полностью заменить головной мозг, в том числе и по всем передаваемым сигналам. Над чем-то подобным уже работают десятилетия, но это опережает на пару поколений все прототипы, произнесла Чиквас, также пристально смотря на отображаемое у нее инструментом содержимое его головы. «Капитан, думаю, вы и сами прекрасно представляете, как это можно использовать. Да еще бы, Шепард и сам превосходно понимал. Самое простое, для чего это может пригодиться, поднять на ноги людей со сломанным позвоночником. Потенциал, полностью функционирующий интерфейс, позволяющий подключить самих людей к машинам. Еще бы придумать, как человек должен управлять этой машиной, и тогда уж военные совсем оторвут с руками. Просто насколько вырастет боеспособность, если избавиться от нужды использовать руки. Джейсон снова задумчиво глянул на это самое тело, думая об этом странном существе. Подобного он никогда не видел, но уже понимал, для чего гетто их могут использовать. Идеальный способ выбираться за пределы своего пространства. В галактике что угодно не будет вступать с ними в контакт, кроме психов вроде Балака. А вот и решение. Простое и в чем-то изящное. Используйте разумного. Вы не можете скопировать до точности тонкую мимику, а Джейсон знал, что это так, и поэтому большинство андроидов не имело ее, так обойдитесь без нее. Все знают, что квариане много странствуют по галактике. Они никогда не снимают свой костюм и могут быть весьма закрытыми. Практически идеальный набор. Разве что решат провести сканирование. Это да, тогда проблемы. Но проблема хуже, это также значит, что гетты намного дальше выбрались за пределы своего пространства, несмотря на, казалось бы, дозор. Надо же хотя бы известить об этом Альянс и Цитадель, ибо это мигом ставит планы под опасность. И вторая проблема, подобная технология просто не должна быть для машинного вида первоочередной. Тем не менее, они даже в этом превзошли их на поколение. Еще плюс один в копилку все еще хуже. Вот это уже советы Адмиралтейства выслушать будут не рады. Хорошо, док. «К вам мне тогда стучать?» Снова посмотрел Шепард. «Тали или Напалавин, он вообще с мигрирующего флота, а вот это как раз другой вопрос. В том-то и дело, что он не из флота, несмотря на костюм. Во всяком случае, классических для флотских проблем со здоровьем у него нет, так что точно, она пожала плечами. Хотя можете показать узор костюма Тали, может быть, она что-то может понять. Тогда у нас остаются все два варианта», констатировал Шепард. «Либо это розанская популяция, либо ксендерская. Что-то еще, доктор. Это очень сильно меняло дело. О мигрирующем флоте слышал, наверное, каждый разумный в галактике. Это был самый заметный из остатков Кварианской республики, и его обитатели, кажется, не забывали регулярно напоминать об этом. Но он был далеко не единственный из этих осколков. Когда Раннах пал, осталось с десяток различных диаспор». Шепард всегда усмехался, вспоминая о том, что Квариан сравнивали с цыганами. Скорее уж на евреев до появления Израиля, они были в Европе, в Йемене, и у зулусов, и даже среди китайцев, и всегда разные. Примерно такое положение было и у Квариан, а самыми крупными, после флота, были Розанна и Ксендар. Розанна была кварианским миром, подобным человеческому Бекенштейну, который отобрали Таубатариан. Совет позволял каждому виду занять пригодный мир возле самой цитадели. Этакая витрина для каждого вида, где показывают самые лучшие. После падения Раннаха кое-кто из их правительства сумел бежать туда и запросить защиты у Туриан, с тех пор это небольшая колония под покровительством Туриан, а сами Квариане значатся их вассальным видом. Ксендар же располагался на противоположной границе галактики и был кварианской колонией в нынешнем терминусе. За пределами Вуали Персея, недостаточно далеко, чтобы гетты забрали его себе, но туда устремились беженцы. Правда, у местных там ничего не вышло, мир захватили, но несмотря ни на что, там все еще сохранилась достаточно большая кварианская община в пару миллионов во всем терминусе. Конечно, они не единственные, есть еще пара в пространстве Эссари, совсем небольшая у Салариан, но если говорить о кварианах, то с вероятностью в 90% один из этих трех остатков. У него явно была не самая лучшая жизнь. Не считая всех имплантатов, у него была дюжина переломов с самого детства. При этом, следы истощения, язвы в желудке, следы болезней. И при этом полное отсутствие следов квалифицированной медицинской помощи. Прежде чем гетты поймали, его хорошо так потрепало. Судя по следам от имплантатов, это произошло, кстати, примерно 3,5 года назад. Примерно тогда же он стремительно набрал массу. Шепард тут же встрепенулся. А вот это было необычно. Кто-то без медицинского вмешательства сейчас, в это время. Нонсенс. Абсурд. Это время просвещенной галактики, даже если нравы не соответствуют технологиям. Такого просто не может быть. Кто-то в любом случае получает хоть какие-то операции. Да хоть бы следы от прививок, все это сохранится, скрыть невозможно. У самого Шепарда была просто неповторимая коллекция ранений. Но тут, и еще, я обнаружила в кишечнике минимум 6 видов бактерий, которые не кодифицированы, продолжала Чиквас. Из земных оснований присутствует только тимин. Значит, Ксендар, выбрал он единственный вариант, ХМ. Вернее, не сам Ксендар, но только в терминусе можно так жить. Это его откровенно удручало. Так бы он мог через флот или Туриан узнать его личность, где он был, дать хоть что-то о гитах. Но тут ладно, не так было много малоизведанных миров в Терминусе, где биохимия работает с Тимином, но ведь Альянс может и не знать обо всех, а уж пытаться найти следы существования какого-то безымянного кварианина спустя годы тушить и свет. Во всяком случае, Шепард на такое не подписывается. Еще один тупик. Остается надеяться, что с другими кварианами будет проще. Хотя самые лучшие, разумеется, если у них будут татуировки, но это уже неприличная роскошь. Хорошо, он все еще продолжал смотреть на тело, будто из него можно было получить что-то еще. Адамс, а что по тому гету? Огонь в глазах Грига тут же подсказал ему, что ему выпало буквально 21. Джейсон вышел вслед за ним, проходя мимо каюты, где находился Ворча. Сквозь стекло можно было видеть, как-то все еще спал. Вероятнее всего, все еще под седативными, но учитывая то, что ему пришлось пережить, он не видел в этом ничего необычного. Как только открылась дверь в другой блок, где сейчас находился Гет, в нос ему ударил достаточно сильный сладкий запах, от которого отдавало гниением, что ли, если вообще можно сказать что-то подобное о машине. А местный воздух неприятно щипал глаза, вынуждая постоянно моргать. И судя по достаточно заметному шуму вентилятора, именно благодаря ему и можно было тут хоть как-то дышать. Джейсону все еще хотелось хотя бы захватить респиратор, но уж как-нибудь потерпим. Прямо перед ним на небольшом подносе был расположен Гет, тот самый, что на Теруме попытался убить его. Места попаданий пуль, огромный разрез, когда он всадил в него клинок, все это было легко заметно. К этому же добавилось множество разрезов, когда с ним работали, он видел сразу, что на груди вырезали довольно большой фрагмент, чтобы добраться до внутренностей. Какого черта с ним вообще, Адамс? Он посмотрел с опаской на Гета. Вы уверены, что это безопасно? Да, была одна деталь, которая смущала сейчас даже его. Он точно помнил, что все тело Гета было покрыто светлыми мускулами, которые покрывали каждый сантиметр его поверхности, превращая его в какого-то реактивного громилу, способного чуть ли Крагана уложить, хотя по массе и проигрывал. Но теперь все тело почернело, а сами мышцы сжались, став неровными, неправильными, покрывавшими черной пленкой все тело. А теперь он мог заметить под ними овальные формы детали, торс, бедра и так далее. А вот, похоже, источник зловония, та самая белая жидкость, что его залила тогда. Сейчас она была слита в этот поддон, и он мог видеть, что в паре сантиметров от ее поверхности его мышцы сохранились в прежнем виде. А это, согласен, в скафандре работать с этим и вправду намного приятнее. Просто дегидрация, он пожал плечами. Хотя это пахнет как огромная куча, но ничего страшного. Это было у него межмышечной тканью, межклеточной тканью, а вот это нравилось ему еще меньше и меньше. Ладно, искусственные мышцы это не редкость, но Джейсон никогда не видел ничего подобного. «Нашли что-то интересное?» – спросил он, смотря на Адамса, у которого в глазах уже видел огонь, понимая, что все совсем плохо. «Естественно, капитан, этот Гет действительно нечто потрясающее. Я никогда не видел ничего подобного», – он показал на мышцы. «Эти синтетические мышцы действительно нечто потрясающее, как минимум на несколько десятилетий превосходит все, что есть у нас. А разве у обычных гетов не подобные мышцы?» – только спросил он. «Согласен, там нет всей этой жидкости, но одно от другого. В том-то и дело, что нет. Те мышцы, конечно, в пару раз сильнее человеческих, но все-таки не гидравлика. Я видел записи с вашего шлема, с ними не удастся так пробежаться по стенам. Эти мышцы намного прочнее и мощнее. В комбинации с интерфейсом для подключения к нервной системе с этого гета выйдет революция в бионике. Если нам удастся первыми, то мы утрем даже Солариан». Джейсон уважительно покивал, действительно впечатленный этим. В большей части протезов все еще использовались обычные бионические протезы, металлы и моторы. Но подобное, это и действительно впечатляло. А уж если его слова про Солариан действительно правда. Единственное, это та вещь, где лучше успеть первым. Они как раз на этот случай прямиком на Арктур. А эта жидкость что вообще такое? Шепард глянул в поднос. Это вообще безопасно? А это просто жидкость для охлаждения. Когда эти роботы так скачут по стенам, мышцы начинают нагреваться, и если их не охладить, начинается спазм. Плюс защищает от трения. Ну хоть что-то хорошее. По крайней мере, эта дрянь не токсичная, хотя находиться рядом с ней желание все никак не прибавлялось. Так, ясно, а есть ли у вас какие-то рекомендации, Как в будущем эту хрень убивать? Используйте дезинтегрирующие. Он развернул перед ним уни инструмент, показывая запись опытов, когда влага еще из него не вытекла. Эти мышцы, как и человеческие, сжимаются под действием токов, так что устройте ему хорошие судороги. Камера покоилась на каком-то столе, явно какой-то фрагмент из записей. Адамс все еще был полностью в костюме, он аккуратно согнул в колени ногу Гита, после чего дотронулся до него уни-инструментом. Очевидно, бил током, вряд ли заряд был бы достаточен для убийства, но мало не пришлось бы. Едва он коснулся, нога Гита тут же мелко дернулась, а затем застыла в положении, которое у человека однозначно привел бы к перелому. Причем намертво, ибо удерживала собственный вес, а когда инженер попытался сдвинуть ее, даже и не дернулась. Единственная деталь, у них разные группы мышц разделены, одним выстрелом вам всего робота не вырубить. Адамс напоследок поднял руку, указывая на скрюченный комок того, что некогда было длинными пальцами, которыми робот ловко ухватывался за камни. И да, советую с ними аккуратнее, на руках у них были сами плотные мышцы. Если кто-то попадется, он может сжать так, что сломает броню и все под ней. Хм, ну, это уже достаточно неплохо. По крайней мере, для всех этих роботов. Они ведь живучие гады, по крайней мере, живучие обычных людей, и с одного попадания их просто не вывести из боя. Боли у них нет, пока они могут стрелять, они будут это делать, да еще и на вакуум, и на все подобное будет плевать. Хоть какое-то успокоение. А что у них по начинке? Есть что-то необычное? Неа, разве что все куда легче. Он пожал плечами. Тут явно облегченная конструкция. Нет бронепластин, как у обычных. В остальном расположение деталей стандартное. Цельтесь в торс, и все. Там у них и процессор, и питание. Я вам сброшу сейчас отчет по нему. Отличная работа, только и смог сказать Шепард. Нет, правда, прекрасные новости. Я отправлю их кому надо в РА. Думаю, даже там они будут впечатлены. У него вообще были уже сомнения, что конкретно Чиквас, несмотря на свою подготовку, хоть как-то интересовалась карьерой, иначе она не была бы тут. Впрочем, он не отказывал в себе возможность показать свою признательность остальным. Особенно когда это действительно заслужено. Что правда, то правда. Кстати, доктор Чиквас, проговорил он, когда Адамс уже покинул помещение. Если вы не против, я сейчас бы хотел все-таки переговорить с Тессони. А я бы все-таки сказала нет, спокойно ответила она, глядя ему в глаза. Она еще очень слаба, и проводить разговоры на подобную тему, уж точно последнее, что поможет ее здоровью. Оставалось только вздохнуть, потому что ему уже вчера опять стучали с Арктура, настойчиво интересуясь, а что собственно можно сказать об этой Ляре. Так что если уж так, перейдем к другим методам. Доктор, простите, думаю, вы не совсем меня поняли. Чиквас тут же вздрогнула, а затем посмотрела на него, слегка сощурившись и склонив голову. Тут все решаю не я. Да, у меня есть полномочия, но за мной стоят Советы Альянс, и те и другие хотят узнать хоть что-то от нее. А если я не смогу сделать хотя бы этого, они могут легко отправить меня на берег и прийти уже сами. Хорошо, Шепард приукрашивал немного, но факт оставался фактом. И то, и другое, огромных размеров государственные машины, которые, да, медленные, но обладают колоссальной инерцией. И когда они сразу с двух сторон угрожают раздавить тебя, это пугало в том числе и его. Вряд ли это остановило бы доктора, но ведь это больше угрожало не ей, а самой Асари. Чиквас тоже это понимала. Он видел, как она потупила взгляд, тихо смотря куда-то внутрь себя. «Хорошо, вы, возможно, правы», она глянула на дверь в дальнем конце. «Я дала ей возможность посидеть в лаборатории. Она уже на ногах, но все-таки не надо слишком жестко». Шепард только коротко кивнул, смотря в глаза доктору. Разумеется, он и не хотел так поступать. Но что куда важнее, наконец-то у него пропала проблема. Шепард открыл дверь лаборатории за медотсеком, где сейчас сидела Лера. Ему нужно было разобраться с ней, и самый просто вариант – привязать к стулу и выбить все нужное. Но ему нужно было другое, и для этого необходимо было разыграть перед ней концерт. Очень маленький, сварганенный на скорую руку, увы, для которого придется дописывать сюжет по ходу пьесы. А для начала, хотя бы правильно войти, он не хотел выглядеть дружелюбным, нет, как можно обыденнее. Джейсон никогда не был действительно мастером в этом деле, хотя знал, что в РА были настоящие умельцы. Далеко не всегда есть возможность сделать что-то без добровольного согласия. И там были мастера в этом деле. Тщательно изучить личность, тщательно подготовить и заучить разговор так, что когда все начнется, те просто не смогут отказаться. Никакого насилия, угроз, ничего противозаконного по факту, но, по сути, чуть ли не насилие над личностью. Но работаем с тем, что есть. Он никогда не был в этой лаборатории, но увиденное, на самом деле, не слишком-то отличалось от всего прочего, что он наблюдал в подобных местах. Витающий в воздухе запах стерильности, белизна с множеством мелких устройств для самых разных нужд. Впрочем, большая часть из них была в нескольких больших ящиках у стены. Собственно, единственной действительно чужеродной деталью в этой холодной чистоте была сама Асари. Это у вас уни инструмент, или вы рады меня видеть? И вопреки обыкновению, это была не мера вежливости, она действительно занята. Зачем-то копалась в своем уни инструменте, погруженная в него. Сейчас она выглядела намного лучше, чем когда он увидел ее впервые. Вместо прежней одежды теперь корабельная форма, хотя она ей не слишком подходила, как бы ни были Асари похожи на людей, небольшая непропорциональность есть. На лице снова появилась живость, глаза горели интересом, бывающим лишь у людей, искренне любящих свое дело, а в движениях пропала слабость. На это действительно можно было смотреть не вечно, но очень долго. Дело не в ней самой, и не в работе, но в том, как она это делала. Это было видно сразу же. Она хотела узнать что-то новое, полностью погружена в свое дело, ее интересовало именно знание, а не деньги или другое. Было что-то возвышенное и благородное в подобном чистом стремлении к познанию, пониманию мира вокруг. Во всяком случае, Шепард очень давно не видел кого-то настолько идеалистичного. «Черт тебя послушать», так выходит философ эпохи просвещения. Едва он накликнул ее, Асари тут же вздрогнула и перевела на него взгляд. Кажется, Тессо не совершенно провалилась в свое дело, выпав из реальности, и вообще не узнавала, кто это перед ней, и где она. «Извините», непонимающе произнесла Лера. Джейсон видел, как она была напряжена, похоже, волновалась, не понимая, что же он сказал. «Прошу прощения, человеческая идиома», он пожал плечами, и Асари тут же выдохнула. «Доктор Тессони, надеюсь, я вам не помешал?» «Нет, ничего важного, капитан. Разбираю записи, то есть все, что уцелело. Придется ведь это когда-то сделать». Тессони вздохнула и только затем воровато огляделась по сторонам. «Капитан, прошу, пожалуйста, не говорите об этом Чиквас. Я согласна, она превосходный доктор и спасла меня, но мне кажется, что она убьет меня за подобное». А да, Шепард знал, что это не без оснований. Он уже успел получить достаточно колкостей в свой адрес. По большей части, за нарушение постельного режима. Ладно, отшучивается, уже не так плохо, по крайней мере, можно говорить, а не отмалчиваться подобно сопротивлинке. Во всяком случае, легче будет наладить разговор. Ни в коем случае. «Я сам перед вами в долгу», — заверил он Асари, которая удивленно подняла глаза. «Я бы и раньше вас навестил, но Чиквас потребовала, чтобы вам дали покой. Вы, похоже, сами понимаете», — Асари легко улыбнулась. «Хорошо, а вот теперь нужно уяснить главный вопрос в его положении. На самом деле, мне кажется, я должен извиниться перед вами за первую встречу, если это возможно». Собственно, это был главный вопрос. Вообще, от хода самого разговора у него начал бы трещать дерьмометр, ибо когда спектр извиняется, ему что-то от вас нужно, очень сильно. Главное, на что надеялся Шепард, это что она просто не имеет такого же опыта в этом. Главное, убедить ее хотя бы принять во внимание положение. Он все-таки не мог осуждать человека, который не рад, если его используют как живой щит. Асари, услышав его слова, тут же потупила взгляд. Ее облик, до того живой, тут же омрачился. И слова она произносила, не глядя ему в глаза. «Если честно, я почти не помню происходившего. Все словно в тумане, за маревом. Все слова где-то вдалеке, гулкие. Я лучше всего помню только того Крагана и стрельбу». Под конец Асари смотрела даже не в него, а куда-то в пустоту. «Почти бесконечную пальбу. Ничего удивительного, у вас был сильный жар», — Шепард продолжал вести беседу, уводя от не лучших тем. «Я вообще поражен, что вы так хорошо держались. Да думаю, мне следует поблагодарить вас за за то, что вы спасли меня». «Не знаю», — она не на несколько секунд замолчала, опустив взгляд в колени. «У меня никогда не было ничего подобного. Я, наверное, просто дура. А вы явились и спасли нас всех, прямо как настоящий герой. Не думала, что обо мне вообще кто-то вспомнит». Его, героем, Шепард вспомнил слова Уильямса и честно не понимал, что в этом особенного. Ладно, его работа все-таки опасна, не как у медика, тому действительно просто вторник, а пациенту жизнь спасли. Но он был всего лишь убийцей, пусть и крайне хорошим и стоящим на службе у государства. «Я не более чем солдат, мне подобное не подходит. Поверьте, есть намного больше людей, которым это подойдет», — спокойно ответил Шепард. «Взять хотя бы вас. По крайней мере, учитывая, что я о вас знаю, вы решили посвятить жизнь науке. Этого уже довольно», — Асри явно смутилась от подобных слов, но он посмотрел на все еще видневшиеся иероглифы в уне инструменте. «Кстати, у вас это протеанский, так ведь, для, плюс очков в твою пользу, коли уж она интересуется протеанами, то нет лучшего варианта подвести разговор». По крайней мере, он не ошибся, учитывая, как загорелись ее глаза. «О, да, да, это записи. То, что уцелело на раскопках», она недоверчиво посмотрела на ее записи. «Я не думаю, что тут есть что-то полезное. Просто инструкции, никаких чертежей, никаких технологий. Наверное, скорее всего, ничего полезного». Голос Асари как будто ушел в сторону, а его всецело поглотила запись на протеанском. Он видел их уже не раз, но тут это почему-то выглядело странным. Что-то в них было не так, словно он откуда-то их знал. Не видел где-то мельком, ощущение, как будто думаешь о слове, которое вертится на языке, но никак не получается его вспомнить. «Прошу прощения», — отозвался Джейсон, когда Асари уже заметила, что он совершенно ее не слушает. «Мне кажется, это будет странно звучать, но я как будто уже где-то видел эти слова. Что там вообще?» «О, да», — она снова недоверчиво посмотрела на текст. «Тут инструкция, несколько предположений простые и часто встречаются в других текстах, так что ничего не удивительно. Не ожидала, что у вас, в Альянсе, солдаты изучают протеанский. Я-то думала, у вас могут только выполнять приказы и стрелять». Последнее было уже с нескрываемым сомнением и иронией в голосе. Но хоть бы нет никакого холода и отстраненности, и вот уже от этого он мог вполне играть. «Для начала, скормим ей правду. Ну вы правы, просто пихтура, братья Турианам. Но советую не говорить это в кубрике». От этого Лера улыбнулась. «Но я необычный, мы Эйзен, подготовка, в том числе и к первому контакту, курс упрощенного протеанского». Все это она слушала действительно с неподдельным интересом, без какого-либо притворства. Это было так, только делали такую подготовку не в Н, а в С, но это было действительно так. Использование протеанского языка для первых контактов было нормой. Все базировалось на одном простом принципе. Каждая технологически развитая цивилизация для выхода за пределы своей системы должна использовать сверхсветовые технологии. Единственный реалистичный вариант заполучить их – это получить их от остатков протеанской цивилизации. Для их понимания потребует протеанский язык, который любая такая цивилизация должна будет узнать. Асри и Салариане, совет с батарианами, кварианами, турианами и валусами, даже люди с батарианами, каждый раз использовали именно этот метод. Правда, его обучение было на уровне «моя твоя понимать», но достаточно, чтобы не устроить пальбу при первом же контакте, пока не прибудут настоящие лингвисты. «О», — задумчиво протянула Асари, — «тогда мои соболезнования. Грамматика протеанского тут я могу лишь сжать руки». Это был асарийский жест сострадания, так что, да, он еще действительно понимал. «Кстати, мне кажется, что у вас тут ошибка», — он наклонился, выделяя один из символов. «Вот, глядите, у вас тут иероглиф. Открыто, вроде на него точно, Шазик нажимал, когда отключал поле. У вас тут вроде бы во втором склонении после существительного в облативном падеже, так ведь?» Асари его слушала, внимательно. «Тут, кажется, должно быть оне, верно?» «Действительно, вы правы», задумчиво произнесла Асари, взглянув на него с удивлением и сомнением. «А вы уверены, что учили исключительно упрощенную форму протеанского? Просто я, вроде бы, занимаюсь этим уже 50 лет, но забыла», но всего через секунду она тут же помрачнела. «Спасибо вам за разговор, но вы же ведь не просто ради беседы о протеанском пришли, так ведь?» «А вот и важный момент, в любом случае, все равно пришлось бы переходить к этому. Вы правы, причина совсем иная», Он выдержал паузу, ожидая, скажет ли Тессони что-то еще, но она промолчала. Хотя поговорить было приятно, и коротко улыбнулся. «На самом деле, я хотел бы поговорить о вашем положении. Думаю, вы и сами понимаете, что даже в самом лучшем случае вам грозит пройти в деле об измене свидетелем. И от себя признаюсь, кое-кто хочет повязать вас с Бенезией, получить хоть кого-то на съедение прессе». Хорошо, это была ложь. Вряд ли кто-то из экипажа корабля заподобно его похлопает по плечу, но пока никто не знает, можно все. Впрочем, он сейчас как раз мог позволить, пусть кто-то объяснит, почему людям не свойственно не доверять пришельцам. Тессони напугана и просто не знает, что ей делать в подобной ситуации. Можно чуть-чуть нагнуть, главное, не переборщить. Например, не предлагать сразу сходу и в лоб. Если она будет уверена, что она это добровольно и сама по себе, тем же лучше, и для нее тоже. Что? Нет, нет, конечно. Асари тут же начала отрицать, едва до нее дошел смысл слов. Да, леди Бенезия моя мать, но, нет, это же не значит, что я на ее стороне. Нет, нет, она уже сбивчиво начинала повторять сказанное. Я с ней не общалась не помню сколько лет. Я прошу прощения, мне трудно собрать мысли, я плохо порой общаюсь с людьми. Предпочитаете одиночество? Просто для поддержания предположил Шепард. Нет, не совсем. У меня есть Шазирик, он всегда меня сопровождает. Но когда незнакомые люди или какая-то ситуация, ну, вы понимаете, я просто не очень хорошо умею общаться с разумными, не всегда нахожу общий язык, она горько усмехнулась, смотря вниз. На самом деле, это вы называете это ирония. Ну, просто посмотрите, дочь матриарха, которую хотели отправить по ее стопам, а она совершенно не умеет общаться. Хе-хе, Асари вздохнула, качая головой, всматриваясь куда-то. Она пыталась заговорить несколько раз, но каждый раз слова затихали, пока она все-таки не взглянула прямо ему в глаза. «Просто хочу сказать, я не на ее стороне, ни за что». Она сошла с ума, после каждого предложения следовали паузы в несколько секунд. «Просто сошла с ума, стала опасной». Я слышала, как она говорила, что она говорила. Ведь она нашла сначала корабль с остальными и приказала перебить всех, чтобы никто не узнал. Просто ради какой-то чепухи. Он прекрасно видел, что говорить каждое слово для Асари буквально больно. Но за одним словом тут же вырывалось сразу же другое. Она продолжала говорить, не имея возможности остановиться, держать в себе это все, пока весь привычный мир рушился. Джейсону было даже жаль ее. Нет, он действительно достиг большого умения в мастерстве лицемерить, но это же не значит, что он превратился в бездушную сволочь. Но одновременно с этим он все-таки ставил в голове галочку по поводу этого корабля. Он вообще совершенно забыл о нем, только вчера узнав, что тот пропал где-то на полпути к Арктуру. Если тот Краган не полная бестолочь, то он запущен в центр какой-то звезды или болтается в межзвездном пространстве. Найти что-то в космосе просто нереально, можно сразу забыть, хотя официально его будут искать. Если честно, то я не уверена, что вам вообще нужно говорить об этом со мной. Я уже говорила, что не виделась с ней годами, и мы не были близки примерно последние лет 60. Как только я решила стать специалистом по протеанам, она на несколько секунд отвела взгляд. Наверное, вам лучше взять кого угодно. Кого угодно. Не беспокойтесь, буду честен, лично у меня нет никаких сомнений. Вы прекрасно держались на Теруме, без какой-либо надежды. Так что я смогу, сделаю, чтобы вы не угодили в тюрьму. Лера посмотрела на него, и в глазах было видно облегчение, что он так выбивал, что, по крайней мере, хоть кто-то не считает ее пособницей. Но сами понимаете, моя работа – найти ее и арестовать. И она с Балаком крайне опасны, в том числе и для вас, так что я не собираюсь рисковать своими людьми более необходимого. Без обид. Асари коротко кивнула, закрыв глаза. Нет, надо будет поручить Чеквас поработать с ней. Не будет хватать еще и вьетнамского синдрома. В конце концов, все они погибли только из-за того, что находились рядом с ней. Да, можно сказать, что она не могла об этом знать и так далее. Но он видел профессиональных солдат, которых ломало и меньшие. Знаете, если вы не против, я бы хотел попросить вас о помощи. Он подхватил со стола Чеквас небольшой стилус, поигрывая им. А Тессони, не моргая, уставила взгляд на него, ловя каждое слово. «Сразу скажу, это крайне серьезно и строго секретно, я уверен, что мне за это совет устроит хорошую взбучку, но черта с два что-то сможет сделать. Ваш же профиль — протеанская культура, так ведь? Так или иначе, к самой важной части разговора он подвел. Даже он сам мог бы назвать как минимум 5 причин, по которым она могла бы захотеть помогать ему. Стоит ли говорить, что это действительно сработало? Работает, когда все без осечек, хоть когда-то. А да, да, я занимаюсь этим уже последние лет 50, у меня докторская по этой теме. Стоп, вы же уже, наверное, все знаете. Тут же остановился себя ЖТ Сони, однако Шепард не пытался ее прервать. Да, он знал, что это действительно так. Впрочем, как и то, что ей только 106, что для Асари крайне малый срок, а у людей, ну, примерно столько же дрышеру. И это вместе с крайне смелыми гипотезами является причиной, почему ее считают в ученых кругах посмешищем. На самом деле, не слишком-то хорошо. Не знаю уж, уязвит ли вам эта гордость или нет, но на вас у Альянса нет даже собственного досье, только сноска в личном деле Бенези, и вдобавок еще пожал плечами. Но так что с протеанами, это на самом деле была полная правда. Но Асари смотрела ему прямо в глаза своими голубыми глазами с легкой неуверенностью. Кажется, не могла понять, шутит ли он или нет, стоит смеяться или пугаться. Но через несколько секунд все-таки решила продолжить, как ни в чем не бывало. Да, именно этим я занимаюсь. Вернее, пытаюсь заниматься. Прошу прощения, просто, казалось бы, сейчас уже почти 3500-летие, но все невозможно найти финансирование на подобные экспедиции. С увлечением отдавшего всего себя разумного, она погрузилась в своих слова, забыв обо всем произошедшем. То есть, да, абсолютно все готовы оторвать руки за любые протеанские технологии, однако все, что за пределами этого. Сами представьте, как было бы прекрасно понять протеан. Они же были самобытной и величественной цивилизацией, которую полностью нам не изучить, будь у нас еще тысячелетия. По сравнению с ними мы просто варвары, но отказываемся от их наследия, просто пытаясь получить новые орудия. Это же просто глупость. Все равно, что дать дикарю атомную бомбу. А их традиции и общество, искусство иста, она осеклась на полуслове, посмотрев на него. Ох, прошу прощения, я просто, наверное, заговорилась. Ничего страшного, меня время не торопит. Шепард вспоминал, что конкретно слышал в той злополучной записи. Тогда вы можете рассказать по поводу одной темы. Вы же, наверное, слышали про жнецов? Асари тут же кивнула, а затем начала говорить, после каждой фразы уходя в собственную память. Это, скорее, к религиоведам, но я о них знаю, он один из основных времен культуры протеан, времен позднего уничтожения. Ну, мне вообще всегда казалось очень странным, что столь развитая цивилизация при угрозе уничтожения скатилась в религиозную истерию. Если я не ошибаюсь, они вам, людям, должны быть знакомы намного больше. Ну, жатва у протеан имеет примерно те же мотивы, что апокалипсис у людей или очищение батариан. Она на секунду замолчала, пожав плечами. Разве что там катастрофа, а не эвкатастрофа. Вот конкретно это Шепард знал и так, хотя вынужден признать, это было действительно похоже на человеческую и батарианскую религию, как бы та и другая не впали в ничтожность. Похоже, именно это случилось с протеанами, так или иначе, их гибель просто сломала их. Понимаете, у нас проблема в том, что, похоже, ваша мать и Балак желают вернуть их. Асари тут же удивленно раскрыла глаза, с каким-то непониманием и смущением во взгляде. Балак говорит, что с ними будет какое-то спасение. Во всяком случае, именно это говорится в той записи, что нам удалось заполучить. Вы ничего не знаете о такой трактовке жнецов? Нет, что вы, это просто чепуха какая-то, проговорила Лера. У протеан жнецы были символом абсолютного уничтожения. Я нет, никто в здравом уме не будет говорить о чем-то подобном. Вернее, ну, вы же знаете о сектах, где материальный мир зло. Ага, кто-то вроде катаров. Разве что только это. Шепард погрузился в свои мысли, а Асари схватилась за голову, тихо говоря: «Мама-богиня, что же с тобой? Абсолютное уничтожение, вот оно как». Шепард тут же прибавил еще несколько очков в категорию «опаснейшие психованные повернутые на всю голову ублюдки». Впрочем, у самого Балака и так их уже набралось на почетное звание чемпиона. «Мы смогли захватить еще одного из гетов. В его памяти хранится кое-что еще о жнецах». Слова тут же заставили Тессони взбодриться и посмотреть на него. «Они упоминают жнецов как машинный вид, который уничтожил протеан. Что будет, если мы допустим возможность их существования? Это на самом деле, Довольно странно. Протеане уничтожили минимум несколько видов и до уничтожения минимум несколько тысячелетий доминировали во всей галактике. Совершенно непонятно, откуда могли бы появиться подобные загадочные уничтожители протеан. Разве что из другой галактики, и вздохнула, пожимая плечами. Это мне напомнило. Задумавшаяся Асари раскрыла у нее инструмент, явно пытаясь что-то вспомнить. Он видел, как на прозрачном экране пробегают изображения протеанских символов параллельно с записями на сирайском. Так что он просто решил не мешать. Точно, это мне напоминает одну мою теорию по поводу исчезновения протеан. На самом деле я бы даже не назвала это теорией. Так, гипотеза. Просто я работала над культурой и историей протеан последние 50 лет. Пытаюсь понять в том числе, что конкретно произошло с ними. Все-таки с ними очень сложно работать. Шепард старательно изображал всем своим видом полное сосредоточение. Просто удивительно, что несмотря на все доминирование протеанской цивилизации, в галактике большая часть их артефактов – просто пустые руины. Считайте, что кто-то пытался уничтожить следы протеанского существования. Выдал Шепард самый первый вариант, что пришел ему в голову, учитывая, что прятать концы ему было не впервой, а затем усмехнулся. Неплохо же они поработали, что мы не знаем ничего даже об их существовании. Да, я вас понимаю, в этом и есть вся проблема, но такое чувство, словно после гибели протеан кто-то целенаправленно уничтожал практически все улики, чтобы мы были вынуждены собирать по клочкам. Звучит действительно глупо, осеклась Асари, насколько раз будто пытаясь продолжить, хотя каждый раз, кажется, понимала, что говорит совсем не то. Но я уже несколько находила следы протеан времен уничтожения. Понимаете, она на секунду остановилась, подбирая слова, в период своего уничтожения протеане совершенно точно вели войну. Архитектура, исчезновение протеанского населения целыми секторами, все указывает на это. Но я нигде не обнаружила следов генетической войны, никаких мер предосторожности. А вот это уже было куда интереснее. Да, Шепард знал о протеанах из школьного курса, но никогда действительно не лез в это. Самым близким к ним, до маяка, был один контрабандист протеанских артефактов. Но он уже догадывался до вопроса, к которому она ведет. Так где же победители в этой войне? Я не знаю, это может звучать глупо, но, мне кажется, что протеане были уничтожены неким другим видом. Асари уперлась глазами в стол, схватившись за голову. Да это дико, совершенно дико. И они затем еще и уничтожили большинство артефактов. Глупость, переусложнение, ох, но вы хотите подвести знак тождества между жнецами и этими загадочными уничтожителями протеан, что если они действительно существовали? Да, вздохнув, согласилась Лера. Прошу прощения, я просто слишком волнуюсь. Да, это действительно бессмысленно, но иначе было бы просто нелогично. Вероятнее всего, протеане просто связали подобную войну со своими мифами, но мне просто нечем доказать это. У меня есть только мои предположения, не более. Если честно, я бы что угодно отдала за возможность побеседовать со свидетелем тех событий. Проблема в другом. Вы же знаете о видах, что были до протеан. Вы про Инусаннан, Артини и прочих, Асари кивнула. Я о них знаю только несколько названий, ничего большего. Вот в том-то и проблема. Мы мало знаем даже о протеанах. А цепочка из доминировавших в галактике цивилизаций тянется далеко в прошлое, на миллионы лет. Одна за другой, все они пропадали, вплоть до черты, когда у нас нет даже безымянных остатков. Минимум миллионы лет, и нам уже никогда не узнать, кто же был первым. Послушаешь ее, так действительно трагедия. Хотя, пожалуй, да, в жизни отдельного человека не то, чтобы так уж много смысла, учитывая смертность. Но смотря на пример всех, кто погиб до этого, появляются сомнения по поводу такого и для всего вида. Протеане в свое время с одного единственного мира сумели охватить цивилизацией всю галактику, но даже их технологии стояли на прахе предшественников, и цитадель с ретрансляторами старше, намного старше. Но когда их цивилизация достигла своего наибольшего расцвета, их уничтожили, Шепард усмехнулся, ну да, учитывая всю хрень в галактике, им это точно не грозит, как не осталось и всех, кто был до них, Инусаннан, Артини и прочие. Где же они? Где-то там, за гранью или мертвы? Вам может звучать это странно, но именно этому я посвятила многие годы. Так вот, я никогда не интересовалась жнецами, Но если это правда, может быть, это были организованные циклы истребления, возможно, моя мать нашла какие-то следы их существования, или думает, что нашла их. Вот как, медленно проговорил Шепард, сам удивленный ее словами. На самом деле, я удивлен, что вы первая, кто этим занимается. У Джейсона все еще были сомнения по поводу слов Этесри, но в одном он не смог сомневаться. Она точно разбирается во всем этом протеанском дерьме намного лучше него. Если она говорит о том, что под словами о возвращении жнецов действительно может быть реальная основа, то это зашкаливает уровень его личного дерьмометра. Да, он был специалистом по решению проблем, но допуская подобное, никого не готовили к теоретической угрозе такого масштаба. Единственная отрадная новость, намного более вероятно, что это просто пара психов, поехавших головой, создали личную секту и теперь хотят устроить к черту, что именно, ему все равно их обламывать. Плохое, одно не исключает другое. Но ему было прекрасно понятно, насколько отвратно говорить об этом. Ему не доверяет до конца ни совет, ни альянс, и тут пытаться поднимать флоты. И это все, имея в качестве доказательства только беспочвенные гипотезы ученой, над которой насмехаются в научных кругах. Ответ очевиден. Тем более, что даже он сам не верил в это. «Простите», — подала голос Асари, пока он был в своих собственных местах. Шепард, уже кряхтя, взглянул на нее, сосредотачиваясь. «Вы сами говорили, что это секретно, но а что нужно вообще моей матери?» «А да, точно, а вот тут у них раз был полный тупняк. В одном он был уверен, это будет что-то крайне плохое. Проблема, у них не было ни малейшей идеи, что же именно, за исключением одной единственной толковой фразы. Если честно, мы практически ничего не знаем о том, что же конкретно ищут Балак и Бенезия. Все, что нам известно, это похоже связано с протеанами, раз они хотели получить знания из маяка. Они называли это канал. Асари на несколько секунд погрузилась в себя, явно уходя в себя, а затем на лице появился огонь и радость от понимания. Джейсон не понимал, что конкретно, но если она хотя бы из этого поняла что-то, он впечатлен. «Вы говорите канал. Ох, я, кажется, даже догадываюсь, с какого иероглифа они это взяли. Это не совсем точный перевод, этот символ довольно архаичен, его правильнее переводить как рукотворный путь. Сомневаюсь, что вам это чем-то поможет, правда. Ничего страшного, никогда не знаешь, где будет след», он пожал плечами. «По крайней мере, за наш разговор я узнал больше, чем за все дни, что летел к вам, на Терум. Ох, если бы еще и тот маяк дал хоть сколько-то вменяемую информацию. А разве он не был уничтожен?» — удивленно спросила Лера, а когда он взглянул на нее, начала выдавать цепочку. «Ну, в новостях говорили именно об этом. Богиня, учитывая, что протеанские маяки, которые продолжают работать после 50 тысяч лет, встречаются очень редко, ничего удивительно, что кто-то попытался его заполучить. Но чтобы так его пытаться выкрасть?» Или она взглянула на него, и Джейсон мог буквально видеть, как у нее в голове крутятся шестеренки. «Это еще одна ложь, у вас есть работающий протеанский маяк?» Под конец голос молодой ученый начал даже становиться восторженным. Ох, давненько он не слышал чего-то настолько непосредственного. Обычно у него все были с лицом игрока в покер. «Нет, если бы это было только так, Геты вместе с Батарианами и Балаком организовали нападение на Иден Прайм. Правда, проблема в том, что маяк, по видимости, был крайне серьезно поврежден», а Сари тут же возразила, что даже так он бесценен. «Предположительно, Балак вступил в контакт с маяком, а затем он случайно захватил меня, после чего самоуничтожился. Я могу показать вам записи с брони, но не уверен, что от этого будет хоть какая-то помощь». «Вы вступили в контакт с протеанским маяком?» — переспросила шокированная Асари с глазами размером с пенни. «Не невероятно, она тут снова начали сбиваться. Я просто никогда не видела никого подобного. Были ли у вас какие-то четкие воспоминания?» «В том-то и дело, что абсолютно ничего вразумительного», — Джейсон пожал плечами, ткнув себе висок. «Единственное, что осталось, он закачал вот сюда кучу какой-то чепухи. По крайней мере, Балак явно не получил того же, что и хотел», — с тихой злостью проговорил он. «Ни черта не понятно, просто ощущения, а теперь начались еще и проблемы со сном. Как жаль», — проговорила Асари, смотря в колени. «Маяки были рассчитаны на взаимодействие с протеанами, а с учетом того, что он был поврежден, мне даже сложно представить, что могло пройти так. Вы, похоже, человек необычной воли. многих других, с более слабым разумом, контакт с подобным маяком просто уничтожил бы, стер им разум. Ага, заодно с Балаком. Или Балак уже настолько повернутый, что ему просто некуда дальше падать в безумие. Лестно слышать, и жаль, что ничего не получается понять. И вы, как понимаю, ничем не можете с этим помочь. Я, о, нет, что вы, Асари отмахнулась. Я Асари, то есть, могут вступать в слияние, но такое. После протианского маяка, да еще и серьезно поврежденного, когда мы не можем даже узнать, что же конкретно в нем сломалось, и контакте с людьми, где Альянс засекретил почти каждый случай контакта. Она покачала головой. Тут разве что лучшие нейрологи галактики что-то скажут. Последствия подобного они совершенно не изучены. Хотя, если честно, мне крайне хотелось бы изучить последствия подобного. Какие фрагменты информации из маяка вы могли запомнить? Влияние на психологию во времени. Из меня вышла бы хорошая подопытная крыса, отшучиваясь, спросил Шепард, видя, как смутилось личико синекожей, наверное, от незнакомого названия. Ну, по вашим словам, выходит так, что вы хотели бы меня вскрыть скальпелем. Что? Нет. Я не хотела сказать ничего подобного. Я не хотела вас обидеть, Шепард, немного сбивчиво отвечала Асари. Я просто думаю, что вы были бы прекрасным образцом для долговременных исследований. Влияние маяка на человеческую физиологию, у нас ведь практически нет информации по этой тематике, и если наблю, нет, так еще хуже. Шепард даже не знал, что сказать. Ему просто хотелось засмеяться, видя, как эта Тессони была просто ненормально серьезна всякий раз, когда дело касалось протиан. Не беспокойтесь, просто неудачная шутка, отмахнулся Шепард. Думаю, у нас есть вещи и поважнее. Ша-ша, шутка, непонимающе спросила Асари и на несколько секунд замолчала, кажется, не до конца понимая происходящее. Боги, как же я глупо, наверное, выглядела. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему я предпочитаю работать в основном с записями, а не разумными. Пожалуйста, в голосе появились умоляющие нотки, давай сделаем вид, словно разговора не было. Хорошо, тем более что есть еще одна деталь, вынужден вас огорчить, но вы должны будете оставаться на этом корабле. Асари удивленно посмотрела на него. Если быть совсем честными, то даже мы пока что практически ничего не знаем о том, чего хочет Балак и Бенезе. Даже неделя-то не прошла с Иден Прайма, он настолько непринужденно, как мог, пожал плечами. Единственное, что мы знаем, их планы связаны с протианами. Асари кивнула, внимательно слушая его. На самом деле, это была вполне секретная информация. С другой стороны, не нужно быть специалистом по квантовой физике, чтобы догадаться. А если все получится, то и сбыть на сторону она не сможет. Да, мама, она проглотила слово, Бенезия говорила мне, что я им нужна, для какого-то плана. Асари погрузилась в себя, словно пытаясь вытянуть что-то еще из своего памяти. Если честно, там не было никаких подробностей. Мы пришли к такому же выводу. Гор, Ра и прочие скоро будут прятать остальных специалистов вашего профиля, Шепард продолжал давить, говоря уверенно и непрерывно. Мы не знаем, зачем они, но если это может помешать ему совершать еще нападения, мы сделаем это. Но учитывая, что Бенезия ваша мать, мне кажется, что она сможет достать вас везде, кроме этого корабля. Тут лично я могу гарантировать вашу безопасность. Ну, учитывая, что вы спектр, у меня все равно не было особого выбора. После нескольких секунд паузы проговорила Лера. Но я понимаю вас. Я бы хотела вас попросить об одной вещи. Пожалуйста, позвольте Шазрику остаться со мной. А как вот этой темой он давно интересовался, каким образом Варча оказался спутником для такой Асари. Трудно все-таки представить себе менее подходящую пару. Хотя к Тессоне ее не пускала Чиквас, а сам Варча был в еще худшем состоянии и большую часть времени просто спал под успокоительными, даже в современной медицине потерять такую часть ноги это немало. А есть какие-то причины, тут же ответил вопросом Джейсон. У нас тут военный корабль, и я просто не могу брать кого-то без причины. Ага, и сам же это делаешь чуть ли не каждый раз. Такое чувство, словно к концу этого задания у тебя будет на корабле уже с десяток пришельцев. Ну просто Шазрику некуда более отправиться, Асари выдохнула, а на губах застыла легкая улыбка. Он мой спутник и друг уже лет 5, а вы сами понимаете, какой это срок для Варча. У него просто буквально нет абсолютно ничего, ему просто некуда идти. Тем более он еще и мой ассистент и помогает мне с работой по протеанам. Появление на корабле еще и ворча уж точно не поднимает боевой дух практически всего экипажа, кроме тех, кому вообще просто плевать на все, и они вообще на своей волне. Но если ему хочется сотрудничать с Лерой, то выставлять на мороз ее друга, у которого нет совершенно ничего, явно не самый лучший вариант. По крайней мере, за того Салариана она не слишком-то волнуется, и то хорошо. Вот как, медленно проговорил Шепард, чувствуя даже успокоение от того, что все так банально. Хорошо, я постараюсь. Если вы не против, я мог бы найти для вас двоих одну каюту, Асари, соглашаясь, кивнула. В таком случае, восстанавливайтесь, я вас еще навещу. Примечание к части. Вот и ответ на тот вопрос, который уже давно мучил вас, что конкретно с теми кварианами, как видите, все очень плохо. Заодно, как можете видеть, все куда сложнее с устройством самих квариан, хотя, если честно, только на Ксендере и мигрирующем флоте они хоть в какой-то мере сохранили свою культуру. Ну и разговоры с Лерой, где есть множество важных деталей, ибо извините, но Лера все-таки доктор наук по протеанам, так что можете видеть много деталей уже самих протеанах. Глава 10. Эй, здорово, ты чего тут делаешь? Тихо спросила эта человечка, заставив Тали вздрогнуть. Это слушай, а что это вообще такое на столе? Кварианка только тяжело вздохнула. Это Уильямс. Эта человечка порой вводила ее в ступор своей настойчивостью. На флоте она считала, что знала о людях практически все, что только можно. Кила, какой же дурой можно быть, чтобы верить, что она могла так просто понять другой вид? Это же самостоятельная культура, а не какая-то электродинамика. Они были слишком, казалось, что они были слишком во всем. Такое чувство, словно занимали своей энергией все, что только можно. Даже с учетом того, что она кварианка, и уж точно не ей говорить о такой вещи, как личное пространство. Но эта человечка не была просто настойчивой. Она вела себя, Тали не была уверена точно, что может так это назвать, как будто сама кварианка была для нее какой-то младшей сестренкой, словно всегда была готова по первому слову помочь или как-то поддержать ее. Конечно, Тали никогда не имела братьев и сестер, как и многие другие на мигрирующем флоте, но ей казалось, что именно так они и должны себя вести. Адамс попросил кое с чем помочь. Ничего серьезного, просто достать кое-какую информацию из памяти гетов. Достать из памяти? Удивленно переспросила Уильямс. А разве не ты говорила, что они уничтожают все при самоуничтожении своих платформ? Ну, вообще это сложная тема. Но кое-что вытянуть можно. Итали не пыталась отвертеться, просто боялась, что технические подробности сразу же наскучат, если она будет тут рассказывать о всяком. Эшли, не могла бы ты мне, ну, помочь? Можешь положить сюда вот тот блок, и указала на лежавший в стороне большой такой блок с гита, которого люди называли праймом. Все, что она знала, было тем, что у республики до падения Раннаха были такие, и назывались они иначе. К остальному ее не допустили, даже учитывая, что она помогала капитану, а может и поэтому. И сержант тут же, как же она назвала это движение, откозерла, акх, после чего подняла весьма тяжелую деталь, располагая ее на столе. Ладно тебе, колись, мне действительно интересно, и поначалу дернулась, Тали даже показалось, что та захотела заехать ей локтем, но остановилась. И, в отличие от этого Алинка, я не считаю, что если ты другого вида, то тебе не место на корабле, вот как, кварианка видела, что лейтенант был довольно холоден, не враждебен, как ей порой приходилось видеть, а просто отрешен со всеми ними. Она не знала, почему так, но, Кила, ничего серьезнее этого она не встречала на Нормандии, что уже рывок далеко вперед. В конце концов, кто, как не люди, должны быть дружественны к кварианам, учитывая, что совет также бросил их. Тали, конечно, была согласна, что адмиралы помимо ее отца слишком часто чрезмерно осторожны. Если бы не это, то у них, может быть, был бы уже хоть какой-то дом, хотя уж от кого-кого, а от совета помощи им точно не дождаться. Ну серьезно, они чуть ли не до самого конца покрывали Балака, она сама это видела. А уж о том, чтобы помочь с гитами нет, из всей галактики у них друзья разве что среди людей. Просто пустяки. Геты ведь основаны на старом кварианском программировании. Она тяжело вздохнула, и они были очень часто написаны непродуманно, и через подобные костыли можно залезть, не в них самих, они стерли 5 раз все копии тут, но осталось немного системных логов. И, может быть, мне удастся найти тут кое-что интересное. Круто. Мой дед говорил, что вы, квариане, очень смышленый народ, и люди должны взять многое в технике от вас. А вы же, Эшли Уильямс, внучка генерала Уильямса. Да, кварианка вспомнила те слова посла, отчего человечка немного стыдливо почесала шею. Отец много раз рассказывал мне, как люди вашего деда из этого Цербера помогли ему закончить паломничество. Тали даже улыбнулась, хотя из-за стекла шлема и фильтра это не было видно. Мне всегда нравились его истории о приключениях. Правда, там обычно погибали разве что плохие парни. На флоте эта история была целой легендой, одни ругали его за это, для других же это был повод для гордости. Как Раэльзара под видом кварианского изгнанника Корсара помог людям уничтожить десятки баз работорговцев во время той войны людей и батариан. За это ему потом выдали аж десяток мелких списанных кораблей, один из самых щедрых даров, что когда-либо кто-то приносил из паломничества. Да уж, а ведь когда-то в Цербере были настоящие герои, вместе с моим дедом, которые были готовы сражаться и погибать, если надо, за человечество. Тихо и задумчиво проговорила Уильямс. Жаль, что все так закончилось, и они превратились в террористов и частную армию. Тали осторожно смотрела на человечку, которая потупила взгляд. Потому даже она понимала, что говорить об этом будет невежливым. Наверное, что-то личное. Тем более, что даже у нее на флоте не слишком любили Цербер. У Квариан были отношения с людьми, наверное, чуть ли не наилучшие из всех видов цитадели, но даже у ее народа Цербер заслуженно считался не расистами, а опаснейшими террористами и преступниками. В конце концов, есть преступники у всех видов, но вот насчет совета было такое чувство, словно он судит о человечестве так, как будто они все из Цербера. Хотя она слышала, что некоторые люди словно гордились каждым их поступком. Все то, что вызывало ужас у всех прочих видов, людей как будто приводило чуть ли не в восторг. По крайней мере, именно это она слышала. Уильямс, похоже, была не из них. Да и вообще подобных фанатов здесь не так уж и много. Что бы ни думала человечка, сама Тали не имела ни малейшего понятия и не могла понять, так что просто уткнулась снова в данные, выискивая хоть что-то интересное. А та спустя пару минут подошла к другому концу стола, где лежали нестройным рядом полуразобранные дроны Альянса. «Тали, а ты не против, если я осмотрю их?» Она только осторожно кивнула, не видя причин для отказа, а Уильямс уже залезла чуть ли не с головой внутрь дрона. «Так, хранилище для нулевого элемента батарея питания. Кстати, а что ты вообще пытаешься с ними сделать?» Еще один ее проект, которым, как она надеялась, делала что-то полезное и оправдывала свое место. Конкретно сейчас пыталась улучшить человеческую технику. Она даже не знала, кого возблагодарить, но работать с ними по сравнению с жизнью на флоте было сущим счастьем. Все стандартизировано, и ко всему имеются инструкции. Нет такого, что последний ремонт проводили 30 лет назад, куда недокументированных улучшений, а делавшие их уже 10 лет как мертвы. Но все же, когда смотрела на это, ладно, это не второсортный ширпотреб, но слишком многое было пожертвовано ради дешевизны. Даже она видела это. «Пытаюсь улучшить ваших дронов, только я не о том, что они плохие», Тали осторожно выдохнула. Она ведь знала, что люди крайне остро реагируют на любые замечания, которые могут задевать их гордость как вида, даже излишне остро. Просто решила заменить на них некоторые детали и провести тесты. Угу. А еще она тихо записывала результаты. Она нет, не пыталась шпионить за Альянсом, это было бы просто неблагодарно. Тем более, она все-таки представляла тут свой вид. Просто готовила что-то, способное сойти за дар в окончании паломничества. Как она надеялась, позволит ей попасть на флагман Геррилля или в научный флот.